Во-вторых, к моему удивлению, он таки смог купить Локпос, хотя, насколько я знаю, они здесь редкость. Он смог его приобрести у какого-то старика по имени Крокус, конечно, пришлось много переплатить, но думаю, это того стоило. Самое интересное, что он мне сказал, так это то, что у этого старика есть Этернал Пос, и не один. Думаю, стоит наведаться к нему и купить что-нибудь, вдруг у него есть Этернал Пос на Алабасту, было бы очень кстати. Хотя, конечно, если его у него не будет, придется решать эту проблему на Виски Пик. Ну это собственно и все, корабль починен, Локпос куплен, первый член команды дрыхнет в каюте. Завтра нужно пройтись по интересным местам в городе, ну и закупиться всем необходимым перед отплытием. Что еще нужно? Ну, думаю, стоит поспать, завтра долгий день. Глава 15. Уэх, да уж, ну и жара с утра. Может купить себе шляпу, в локтауне погодка, так себе. Хэмэм, и где там Норд? Я спустился в каюту и услышал храп. Хех, долго искать не пришлось. Я подошел к нему и заорал. На абордаж. А-а-а. Бах, Норд свалился с кровати. Тьфу, Кэп, разве так можно? Я же чуть не помер. С обидой в голосе пробурчал он. Ни хрен дрыхнуть, у нас полно дел, возьми Белли и купи провизию, мы скоро уплываем. Норд встал и отряхнулся. Ладно, Рома заодно прикуплю. О, кстати, Кэп, ты пойдешь к тому старику? Ну да, нам Этернал Пос будет очень кстати, ты сразу не мог купить? Норд почесал затылок и проговорил. Дык, откуда я мог знать, Кэп, об этом Эктерэтер? Тьфу, в общем, я же не знал, что он так полезен. Я махнул рукой. Ладно, не парься, нам еще повезло купить Локпос. Так где ты говоришь этот старикан обитает? Я его встретил в баре, где мы вчера кутили. Он пристал ко мне и попросил выпить с ним, ну и слово за слово. Так я и купил у него Локпос, а потом, ну, мы напились и он куда-то пропал, так что я без понятия где он живет. Спроси того старикана в шапке, может он чего знает. Ты про бармена? Норд кивнул. Он самый, а этот Крокус носит плащ и большой колпак, белый такой. Гладь-гладь, Норд выпил рома и сказал, ну, ладно, я пойду, удачи, Кэп. Он помахал мне и ушел. Эх, еще одна проблема, надеюсь, старик еще в городе. Я отправился в бар и расспросил старика-бармена, вчера мне с ним не удалось поболтать, он был не очень разговорчив, видать, смокер знатно ему жизнь попортил, но мне все же удалось узнать, где обитает Крокус. И вот, я стою перед его домом, хотя это скорее магазин, оказывается, этот Крокус шляпник, а продажа локпасов, это что, подработка такая? Хех, ладно, думаю, стоит зайти и поболтать. Делинь прозвенел дверной колокольчик и я вошел. Тут же послышался скрипучий голос. Ху-ху-ху, привет, привет, дорогой клиент, чего изволить? У нас есть шляпы на любой вкус. Я повернулся на голос и передо мной предстал маленький старик, в красном плаще и в большом белом колпаке с хитрым взглядом. Я спросил, привет, старик, я на самом деле пришел купить немного другой товар, могу я взглянуть? Он лукаво улыбнулся и пропищал, ху-ху-ху, я понимаю, идем, идем. Он провел меня в другую комнату, вероятно, в свой кабинет, так как тут стоял письменный стол и гора бумаг. Самое интересное, что этот кабинет был похож чем-то на каюту корабля, так как здесь было полно морских карт и макетов кораблей. Возможно, этот старик в прошлом был моряком. Садитесь, садитесь, вот. Он подвинул мне стул, а сам сел с другой стороны стола. Итак, что вы хотите? Карты, карты сокровищ, Локпос или же что-то особенное, например, Этернал Пос ММ. Я кивнул, я хотел купить Этернал Пос. Шляпник ухмыльнулся и проговорил, это довольно редкий товар, на этой стороне океана, вот, взгляните. После этого, он достал коробку с Этернал Посами, там их было всего несколько, не больше 8 штук. На этой стороне океана, даже этого количества слишком много, особенно на East Blue, выбирайте, пожалуйста. И передал мне коробку. Хэмэмэм, не то, не то, о, этот на Джаю, стоит купить. Так дальше, эх, похоже на Алабасту нет, жаль. О, а вот этот очень кстати, интересно откуда он у старикана, а откуда у вас этот? Я показал ему шар со стрелкой. О, этот, ху-ху-ху, скажем так, мне немного повезло, думал я когда-то. Кто же мог знать, что его никто не купит, за последние 10 лет? Покачал головой старик, ха-ха, я покупаю. Это и этот. Я передал ему 2 Этернал Паса. Старик ошарашенно посмотрел на меня и сказал. Вы серьезно? Вы хотите его купить? «Вы правильно прочитали направление?» Я улыбнулся и кивнул. «Да, это то, что мне нужно». Шляпник почесал голову и сказал: «Ну, раз так, тогда с вас 300 тысяч». Я передал ему деньги и забрал товар. «Спасибо». «Ху-ху-ху, ни за что, ни за что, приходите еще», и прошептал, вздыхая: «Если выживете, эх, хех, я думаю, его можно понять. Я купил один Eternal Pass на Джаю, а другой на Г8, до сих пор не понимаю, откуда он у обычного человека. Мне казалось, дозорные не позволили бы им попасть в руки пиратов или еще кому, как-никак важная база. Хотя, неудивительно, что он не продал этот Eternal Pass, кто бы в здравом уме купил его. А дозорные, наверное, и не парились о пропаже. Г8 одна из самых защищенных баз, кто туда сунется. Но у меня есть на нее свои планы, хе-хе. Ладно, что-то я задумался, стоит пройти по городу, наконец, хочу посмотреть на пару мест. Так вот как оно выглядит. Место, где был казнен король пиратов, да уж, высоковато. Когда я читал мангу, у меня были мурашки по коже, от его улыбки перед смертью. Он был великим человеком, лишь несколькими словами, он пробудил волю других и создал новую эру. Лишь одной улыбкой он заставил почувствовать, что в этом мире все возможно. Никакого страха, лишь улыбка. Ха-ах, кто мог остановить его, если бы он был против? Никто. Кто посмел бы остановить короля? Дозор, мировое правительство, кто они, перед королем? Я пришел в этот мир и решил быть сильнейшим. Что за чушь? В прошлом мире я стремился к силе, но ради чего? Ради власти, богатства? Нет, неверно. Все, чего я хотел, это быть свободным. Да, определенно, я хотел быть свободным и делать все, что захочется, чтобы никто не смел мне указывать, а кто самый свободный в мире. Правильно, это король, король пиратов. Теперь я понял, теперь я решил. Я хочу быть королем, я хочу быть самым свободным человеком в мире, королем пиратов. В этот момент, незаметно для меня, огонь в моих глазах сменился с красно-оранжевого на ярко-желтый. Глава 16. Следующее место, куда я хотел бы сходить, это, конечно же, магазин мечей Иппон Мацу. Как я могу пропустить это место? Конечно же, я не собираюсь покупать сандеки Тецу или другие катаны. Мне больше по душе мечи, а лучше, чтобы они были двуручные. Может, куплю чего, если найду. Немного побродив по городу и поспрашивав прохожих, я таки добрался до магазинчика. Зайдя внутрь, я осмотрелся. Неплохо, много катан, разные мечи, но двуручных нет, жаль. О, это же, когда я наконец обратил внимание на продавца, я также заметил довольно подтянутое тело. Ох, оно было шикарным, кхм. Я немного отвлекся. Хмм, это одежда, желтая рубашка, розовые цветочки и это стрижка. Тосиги. Я прошел немного в бок и краем глаза смотрел на нее. Да, это точно она, розовые очки и приятное личико. В реальности она куда красивее, чем в манге и аниме. Хочу посмотреть поближе. Похоже, она о чем-то спорит со стариком. Нет, нет, нет, вы серьезно верите в проклятие? Возмущенно спросила девушка. Конечно, в этом мире все бывает, девочка. К тому же, как то, старик заметил меня и облегченно выдохнул. Чем могу помочь? Хотите купить клинок? Да уж, похоже, она его достала, вон как повеселел. Я спросил, а у вас нет двуручных мечей? Есть парочка, сейчас принесу. И куда-то убежал. Я повернулся к девушке и спросил: «Привет, ты из дозора?» Она посмотрела на меня и ответила: «Да, как ты узнал? Черт, она очень красивая, эти очки, они ей очень идут. Хотя, ей бы подошли волосы подлинней. Конечно, она совершенно отличается от той Тосиги, что была в аниме, она чем-то похожа на ту себя, что была после таймскипа, но намного, намного красивее и реалистичней. Графика этого мира намного совершенней, чем было в манге и аниме. Да уж, это не передать словами, если проще, то люди здесь выглядят так, как выглядели после таймскипа, но намного лучше, намного реалистичней. Эй, ау, ты уснул? Она подошла ко мне и помахала ладонью. Я улыбнулся и сказал: «Прости, немного задумался, ты такая красивая, что я забыл, как говорить». Она немного поморгала, а потом покраснела. Спасибо. Я подал ей руку. «Я Мор, Джеймс Д. Мор, а ты?» Она сделала шаг вперед и, бах, запнулась. Я быстро поймал ее и поставил на ноги, улыбнулся и сказал: «Будь осторожней». Она покраснела и сказала: «Спасибо, Мор-сан, меня зовут Тосиги», и протянула мне руку. «Приятно познакомиться», но не успели мы разжать руки, как вбежал какой-то парень и заорал: «Тосиги-сан, там, Смокер-сан ищет вас». «Ой, точно, простите, Мор-сан, мне пора», и убежала. «Эх, она такая милаха, а ведь я пират, может, ну его, и стать дозорным, ха-ха-ха, да уж, подумаешь, дозорная, кто знает, может, чего получится, попытаться то стоит, но, конечно, не сейчас, через пару лет, может быть, в новом мире, ну а пока. Эй, парень, ты меня слышишь?» Послышалось из-за спины. «Извините», задумался. Улыбнулся я старику. «Хех, молодежь, на вот, смотри, у меня всего 3 двуручных. И развернул ткань на столе. Там было 3 двуручных меча, размером примерно одинаковы. На вид, самые обычные мечи, ну, думаю, стоит купить. Чем раньше начну практиковаться, тем лучше. Я беру все, сколько с меня. Ха-ха, раз берешь все, тогда тебе сделаю скидку». Старик задумался и почесал подбородок, а затем продолжил: «Хэм-эм-эм, ну, с тебя 50 000, устраивает?» Я кивнул и передал ему деньги. «Спасибо, старик». «Тебе спасибо, заходи еще, может, чего появится через пару месяцев. Если буду в городе, то загляну». Я помахал ему и ушел. «Так, и чем теперь заняться? Больше интересных мест я не знаю. Ладно, пора бы уже уплывать». Подойдя к пристани, я уже собирался сесть на корабль, как вдруг услышал где-то вдалеке шум. «Ну, почему бы не проверить, все равно скучно». Со своей скоростью я добрался до источника шума довольно быстро, и передо мной открылась интересная картина. Двое дерутся, один из сражающихся крупный мужик с голым торсом и черным крестом на всю спину и грудь, у него даже на лице был такой же черный крест. Второй же, точнее вторая, бала мне уже знакома, Тосиги неплохо защищалась, но, похоже, Бугай давил ее грубой силой. Да уж, женщины и вправду слабее мужчин физически, хотя так ли это в мире One Piece? Взять, например, большую мамочку, у нее огромная мощь, хотя она великан, так что все не так просто. Ох, похоже, Тосиги нужна помощь, многих дозорных уже прикончили дружки этого парня с крестами, думаю, стоит вмешаться. И где носит Смокера? Ну, я не против, заодно испробую меч и свои силы. СВ шаша, я переместился мгновенно к здоровяку и ударил ногой. Бах-бах-бах, чёрт, похоже, перестарался, его тушка пробила несколько зданий, но судя по ауре, он еще живой. Кха-кха, ты кто, мать твою, такой, кашляя кровью, спросил здоровяк, выбираясь из руин здания. Да так, мимо проходил, решил размяться, с улыбкой проговорил я. Здоровяк разъярился и заорал: «Да как ты, мать твою, посмел? Ты знаешь, кто я?» «Да я, Черный Крест. Сейчас я тебя порву, паршивец», и кинулся на меня, так медленно. Он пытался задеть меня своим тесаком, но все безрезультатно, он слишком слаб. Я уклонялся и уклонялся, мне даже не нужно использовать волю, слишком просто. Кажется, со временем он понял, что ему со мной не тягаться, и решил отступить, кинул в меня свой топор и побежал. «Хэм-эм, хочешь сбежать? Не выйдет». Я мгновенно переместился и оказался перед ним, и одним движением. СВ шаша пыша шаша, голова с плечи, кровь фонтаном. Я отошел подальше, чтобы меня не забрызгало. Ну, думаю, это неплохой результат. Я могу держать двуручный меч в одной руке, благодаря своей силе, хотя навыков мечника мне не хватает. Стоит где-нибудь подучиться. Бип. Убит пират Черный Крест Аксель, 12000000 Белли. Награда 1 очко развития, 20 очков роста. Хо-хо, неплохо, хотя очков роста маловато, наверное, это потому, что он слишком дешевый, как бы это странно ни звучало. «Мор-сан, вы в порядке?» – послышался милый голосок, а затем ко мне подбежала его обладательница. Я улыбнулся и кивнул. «Я то в порядке, а ты как, помощь нужна?» Она покраснела и сказала: «Нет, нет, все хорошо, это просто пара царапин». Ну, на ней и вправду не было особых порезов, разве что, немного руки, но это от того, что она держала катану, а здоровяк давил грубой силой. «Тогда хорошо, рад, что с тобой все в порядке. Ну, раз мы тут закончили, я, пожалуй, пойду, мне уже пора отчаливать». «Ах, подождите, Мор-сан, вы же убили этого пирата, вы должны получить награду за его голову». Ха-ха, и тут мои глаза заблестели ярче, чем обычно. Я удивленно спросил: «Да, и какая будет награда? Неужели поцелуй?» Тосиги покраснела и начала шептать: «Я-я-нн». Вдруг из-за спины послышался грубый бас: «Кха, кха, я вам тут не мешаю». Я повернулся и увидел, Да, смокер, он довольно высокий. Волосы цвета дыма и гора мышц. Хе, ну и дымит. Парень, это ты его так? Показал он в сторону трупа. Я кивнул. Хе, неплохо. Пойдем, награду получишь. А затем прибавил голос. Эй, Тасиги, кто тебя просил лезть сюда? Я же сказал, ждать. Она виновато опустила голову и сказала. Простите, смокер, сан. Аркх, ладно, идем. Спустя кое-то время смокер спросил. Как тебя звать, парень? Мор. Кратко ответил я. Хаем, понятно. Чуть позже, мы пришли на базу дозора, и я получил обещанную награду, целых 12 лямов. Неплохо. Жаль, Стасиги не смог поболтать. Ну, думаю, в новом мире успеем. Хе-хе. Ладно, а теперь, пора сматывать удочки. Глава 17. Эх, кто же знал, что все так обернется. Нам определенно нужен штурман. Мы плыли, плыли и приплыли. Оказалось, что мы перепутали направление, потом попали на какие-то острова, решил там заночевать, а нас чуть не съели местные обитатели. Да уж, навевает воспоминания. КХМ, в общем, сейчас мы вроде смогли определить направление, хотя, если честно, это все благодаря одному торговцу, которого нам повезло встретить. Он показал нам направление, и теперь самое главное не сойти с курса, ну, надеюсь, хоть это у нас получится. Куда мы все это время пытались приплыть? Ну, это довольно значимое место, оно было одним из первых, где побывал Луффи. Шеллстаун. Почему я решил заглянуть туда? Тут все просто, я переосмыслил некоторые моменты, пока мы блуждали и решил поменять свои планы в Истблю. Как бы это грубо ни звучало, но Норд слишком слаб, настолько, что его легко вынесет Тасиги, что уж говорить о ком-то посерьезней. Возможно, позже он и подтянет силы, но пока что он бесполезен. Думаю, найти для него какой-нибудь фрукт, тогда из него выйдет толк, а пока что пускай тренирует базу. Я ему составил программу тренировок, теперь ему есть чем заняться. В общем, из-за всего этого, я понял, что мне в команду нужны не только полезные люди вроде штурмана, но и сильные личности. Раз я хочу стать королем, то мне и команда нужна соответствующая. Так что я решил взять в команду еще двух человек в Истблю. Первая, конечно же, нами, без нее, я думаю, далеко нам не уплыть. Вторым будет Зара, так как мне нужен сильный первый помощник, а третьим будет Санджи. Да, признаю, я жулик и сволочь, из-за меня не будет Конаных Мугивар, но что поделать, раз я попаданец, так почему бы не воспользоваться знаниями? Что лучше, набрать уже знакомых людей, к которым знаешь подход и можешь доверять, или взять кого-то со стороны? Думаю, ответ очевиден. Я знаю их слабости, их силы и возможности, поэтому взять их будет хорошим решением. Зара имеет огромный потенциал, он уже сейчас, наверное, сильнейший мечник в Истблю, а в бедующем он очень сильно вырастет. Жаль, конечно, что он не сможет встретить Михаука, но возможно он встретит его на Гранд Лайн. Насчет Санджи, конечно, пришлось обмозговать ситуацию. Он отличный кок и очень сильный воин, конечно, не так силен, как Зара. Но кто сказал, что это нельзя исправить? Можно дать ему дьявольские фрукты, и его сила не будет уступать Зара. Конечно, у него есть некоторые странности, но, думаю, переживу. Главная проблема — это его вербовка, будет куда сложнее, чем с мечником, над этим еще стоит подумать. Ну, а насчет других мугивар я не уверен, Усоп мне определенно не нужен, хоть он и силен, и хороший стратег. Да что там, он даже смог сам пробудить волю без посторонней помощи. Но главная проблема в том, что он рос во многом благодаря необычным ситуациям, которых, скорее всего, не случится из-за меня, как, например, было на Дрессроуз. Мне нужен либо кто-то сильный вроде Зара, либо очень полезный вроде нами. Касательно Чоппера и остальных, подумаю об этом на Гранд Лайн, сейчас нужно хотя бы собрать основу бедующей команды. Поэтому я решил начать с Зара. Проблема в том, что я не знаю, где его искать. В каноне он был в Шеллстауне, но до канона еще год, так что он навряд ли там, но возможно он где-то поблизости. Думаю, стоит расспросить людей, о нем в тех краях должны были слышать, наверняка. Хух, мы таки приплыли, я уже думал, что мы опять что-то напортачили, но нет, мы в Шеллстауне. Городок, конечно, так себе, не Локтаун, но жить можно. Посреди города, штаб-квартира местных дозорных, ее уж точно не пропустишь, видно за километр. Я сначала думал грохнуть Моргана, а потом подумал, а зачем мне это? Он слишком слабый, очки за него не дадут, а дозор только на меня обозлится, Надеюсь, Луффи с ним встретится и разберется. Ну, а пока нужно найти ресторанчик из канона. Спустя примерно минут 10 расспросов и блужданий, я таки нашел нужное место, и как Луффи сюда забрел. В одном из переулков был маленький ресторанчик «Едафу». Я зашел туда и подошел к барменше с каштановыми волосами, заказал еду и тихо спросил: «Здрасте, вы слышали об охотнике на пиратов?» Она наклонилась ко мне и сказала: «Не так громко, вы говорите Эрона Азера». Я кивнул. Девушка немного помолчала, а потом продолжила: «Мэм, здесь о нем не часто говорят, все обычно пугаются, когда слышат его имя, говорят, что он сам пострашнее пиратов. Так вы слышали о нем?» Она кивнула и сказала: «Мэм, я как-то слышала, что он плавает с одного острова на другой и не может уплыть, не знаю, с чем это связано, возможно, он охотится там на пиратов. Эти острова здесь недалеко, один называется Сайт-Таун, а другой Ригана, а других я не знаю. Спасибо». Я передал ей деньги, расплатился за еду и информацию. «Мда, он серьезно не может уплыть, и почему я не удивлен? Эх, ладно, нужно узнать маршрут у кого-нибудь и отправляться. Ох, как же я устал. Мы плаваем уже почти неделю. Сначала мы прибыли на остров Ригана в город Эстертаун, но там Зара не было уже почти месяц, поэтому мы сразу уплыли в Сайптаун. Но и там нас ожидал облом. Оказывается, Зара отбыл за день до нашего прибытия, так нам сказали в местной таверне, где обычно кучкуются охотники на пиратов. Поэтому мы решили последовать за ним. Мало ли, вдруг он будет плавать месяц. Ждать не очень хотелось. И вот, мы таки догнали его, и сейчас перед нами открылась интересная сцена. Зара бегает за огромным амбалом, а тот в свою очередь убегает, сверкая пятками. Хорошо, что они на корабле, поэтому он не смог долго бегать, и Зара его прирезал, попутно покрошив большую часть команды пирата. Ну что, пора бы поговорить. Думается мне, что это будет не так просто, зная характер Зара, но у меня уже есть план на этот случай. Глава 18. Наш корабль медленно подплывал к кораблю пиратов, и судя по всему, Зара нас заметил. Он остановился и начал смотреть на нас. Постепенно его взгляд остановился на мне, и он нахмурился. Я решил долго не тянуть и прыгнул в его направлении. Он отпрыгнул в сторону и встал в боевую стойку с мечом во рту. Я спросил его: «Пойдешь ко мне в команду?» «Ну, а что? Думаю, с ним нужно серьезно и по-простому». «Чего? Ты еще кто? Какую команду?» — ответил он с мечом во рту. «И как у него так получается? Все вполне понятно, будто и не держит ничего. Я знаю, что ты хочешь стать сильнейшим мечником». Он немного напрягся, и я продолжил: «Но в Истблю у тебя мало шансов стать сильнее. Я собираю пиратскую команду, и мне нужен мечник. Пойдешь?» Зара приподнял бровь и спросил: «Стать пиратом и вступить в команду, и ты будешь моим капитаном?» «Еще чего, я никогда не стану пиратом». Я хрустнул шеей и предложил: «Как насчет ставки Рорана Азера?» Он нахмурился и спросил: «Какой еще ставки? Если я смогу победить тебя, ты вступишь в мою команду, а если выиграешь ты, то я умру, согласен?» Зара оскалился и спросил: «Что толку мне с твоей головы, и какой прок мне от ставок с тобой?» Я рассмеялся и спросил: «Ха-ха-ха, великий охотник на пиратов испугался маленькой ставки?» Вздохнул и продолжил: «А я то думал, ты и вправду силен. Похоже, не стоит верить тому, что говорят». У Зара сузились зрачки, он сжал мечи покрепче, а затем прорычал: «Боюсь, ни хрена. Я согласен, если сможешь победить, тогда я признаю тебя своим капитаном, но у меня есть условия». Я промолчал, а он продолжил: «Если проиграешь, то умрешь. Согласен?» Я ухмыльнулся и потер кулаки. «У тебя нет и шансов, охотник на пиратов». Зара хмыкнул, скрестил катаны и прорычал: «Анигири». Он сделал рывок и атаковал. Я легко уклонился и ударил его в спину ладонью. Бах! Зара отлетел, но смог поймать равновесие и приземлился на ноги. «Неплохо». Он нахмурился и атаковал еще раз. «Вшух-вшух-вшух». Благодаря воле я легко уклонялся ото всех выпадов. Примерно через минут 10 мечник выдохся и остановился. «Ха-ха-ха, как так? Почему? Я не могу задеть его». С отдышкой пробубнил Зара: «Я использую волю наблюдения, к тому же, ты слишком медленный. Когда вступишь в мою команду, я помогу тебе с тренировками. Ну как, готов сдаться?» Зара встал в стойку и прорычал: «Я еще не проиграл, Анигири», и атаковал. В этот раз я решил не уклоняться, а принять удар. Конечно, я не собирался принимать удар меча на голые руки, хоть я и стал сильнее, но без хаки вооружения, принять удар мяча незащищенной рукой будет глупо. Поэтому я быстро переместился в бок и ударил кулаком. Бах и еще хрясь, бах-бах, хрясь. Я атаковал его со всех сторон, и вот спустя несколько десятков ударов, Зара упал и облокотился на меч. Кровь текла у него по всему телу, но он так и не отпустил мечи. Да, это определенно в его стиле. Я повернулся к нему и сказал: «Ты проиграл». Зара начал постепенно вставать, ноги у него тряслись, но он поднялся, поднял катаны и медленно вложил их в ножны, затем посмотрел на меня и сказал: «Я стану пиратом и вступлю в твою команду. Я дал слово, но запомни, у меня свой путь. Я стану сильнейшим фехтовальщиком в мире, и будь я герой или злодей, мое имя прогремит по всему миру». Я ухмыльнулся и сказал: «Я стану королем пиратов, а ты станешь сильнейшим фехтовальщиком в мире. Мы просто идеальная команда, ра-ха-ха-ха». Зара оскалился и ответил: «Хе, хороший ответ, капитан», и начал заваливаться вперед. Я быстро подхватил его и понес на корабль, в каюту. Уложив его в каюту, я вышел на палубу и крикнул Норту: «Отчаливаем». «Есть, кэп», — послышалось издалека. Да уж, это было весело. Первый готов, как говорится, хотя пришлось немного потрудиться, хе-хе-хе. Ну, это только начало. Следующая цель — остров Канами. И думается мне, что это будет куда труднее, чем сегодня. Нами непростая личность, как и все мугивары. Надеюсь, убийство Орлонга на нее сможет повлиять и поднять мою репутацию в ее глазах. Да и за убийство Орлонга я должен получить очки, так что туда стоит наведаться в любом случае. Хэймэм, кстати об очках. Статус: имя — Джеймс Д. Мор. Возраст: 17 лет. Сила тела — 100, средний этап. Ловкость тела — 100, быстрый этап. Живучесть тела — 15. Стрельба — 0. Ближний бой — 55, опытный. Учу-учу Нуми. Сила гравитации — 30. Хаки наблюдения — 0. Нераспределенные очки. Развитие — 2. Рост — 20. Не густо. Похоже, от награды за голову много чего зависит. Например, тот пират из локтауна дал всего 20 очков роста. Возможно, это из-за его маленькой награды. Если это так, то Орлонг даст куда больше, хотя очко развития он может не дать. Кстати о них, куда бы их потратить? Интерфейс. Подумал я мысленно, и высветилось дерево талантов. Хэмэмэм, а во, так тут есть изменения, неплохо. Во-первых, в разделе «Душа» в ветке «Хаки» навык «Хаки наблюдения» горел серебристым светом. Но самое главное не это, самое главное, что в разделе «Особые навыки» во вкладке «Ракусик» среди шести навыков, два были зеленого цвета, первый — это Сору, а второй — Камие. Странно, и почему они вдруг стали активны? Хэмэмэм, кажется, я понял. Я же не проверял интерфейс последние пару месяцев. Похоже, тренировки с учителем над ловкостью дали свои плоды. И что мне взять? Сору будет очень полезен для битвы, где нужна скорость, а Камие будет полезен для уклонений. Ну, Сору мне, конечно, нужнее, хотя Камие вместе с Хаки наблюдения наверняка проявит куда больше пользы. Ладно, думаю, возьму Сору и вложу 20 очков роста в силу фрукта. БЗЗТА, да, это чувство, как всегда, превосходно. Все знания о Ракусике Сору будто отпечатались у меня в голове. Я знал, как использовать ее, будто тренировался годами. Хех, система — это нечто. Выша-ша-ша-ха-выша-ша-ха в шух. Ху-у-у, намного быстрее, чем раньше. Сору — хороший навык, с моей ловкостью, он мне очень кстати. Нужно будет проверить его на тренировках Зара. Глава 19. Ну, Сору — это, конечно, хорошо, но пора бы испытать силу гравитации. Ведь именно на второй этап фрукта я теперь буду копить очки развития, да и очки роста стоит тоже подкопить. Хэймэм. О-о-о, поле гравитации распространяется почти на 70 метров, даже не знаю, как я могу это определить. Для меня это естественно, как двигать рукой. Эх, жалко, тут нет ничего тяжелого. Проверю, насколько тяжелые объекты могу поднять, уже на суше. Хотя, кое-что я могу попробовать. Хэймэмэм, да, получается. Я поднимаюсь в воздух, наконец-то я могу поднять себя гравитацией. Я и до этого пытался, но мой контроль был слишком ужасен. Поднять себя в воздух — это не то же самое, что поднять камень. Тут нужен контроль и концентрация. Ведь гравитация — это искривление пространства, а не поднятие разных предметов. Если бы это было так, тогда не было бы так трудно. Ведь я не поднимаю объекты силой мысли, это же не телекинез. Мне приходится воздействовать на определенный объект в своем поле, с определенной силой. Гравитация — слишком тонкая вещь, если слишком сильно надавить, объект может буквально влететь в меня. Я же способен летать не за счет того, что поднял себя в воздух неведомой силой. Тут все вполне объяснимо. Я, можно сказать, искривляю пространство вокруг себя так, чтобы двигаться в определенном направлении. Именно поэтому фрукт гравитации довольно опасная штука, ведь от гравитации многое зависит в этом мире, но при этом ее никто не контролирует. Она просто существует, как существует пространство и время. Но что если этой силой управлять, что тогда? Тогда можно будет сделать многое, и очень-очень многое. Конечно, о гравитации я знаю не так уж много всего. По большей части в прошлом мире я изучал биологию, генную инженерию и химию. В остальном я знал лишь поверхностно, как и с гравитацией. Наверное, поэтому я и умер. Не стоило лезть в то, в чем не разбирался, хоть я и знал, как делать взрывчатку, но это была лишь теория. Но что поделать, нужны были деньги. Конечно, хоть я и могу летать теперь, проблема в том, что это довольно трудно. Даже 5 минут не прошло, а я уже выдохся, да и медленно как-то, нужно потренироваться. Ну и конечно подкачать фрукт. Нынешний полет в бою бесполезен, хотя, если я овладел бы гиппо, возможно это было бы полезно вместе с гравитацией, нужно будет попробовать. Ладно, что-то я отвлекся. Что там у нас на повестке дня? Ах, да, Нами. С ней, в отличие от Зара, будет гораздо труднее, ведь с ним легко найти общий язык. Например, эта сделка, которую мы заключили, с Нами такого не прокатит, она воровка и у нее совершенно другой характер и понятие о чести. К тому же, она ненавидит пиратов, но и у нее есть свои слабости. Хе-хе-хе, у меня уже есть некоторые идейки, осталось только приплыть на Канами. От раздумий меня отвлек Норд, когда подошел ко мне и сказал: «Кэп, у меня вопрос». Я повернулся к нему и спросил: «Что за вопрос? Что-то о твоих тренировках». Норд немного напрягся, а затем продолжил: «Нет, я не об этом. Почему ты не использовал меч против этого парня? Ты даже его не взял. Разве против мечника не лучше меч использовать?» «Хах, так он заметил, молодец». Я улыбнулся и ответил: «Я не мечник, не хотел позориться своими навыками перед бедующим сильнейшим фехтовальщиком. Хотя, думаю, мне стоит немного подучиться во владении клинком». Я посмотрел на Норта и добавил: «И тебе бы не мешало». Норт махнулся и нервно посмеялся: «Ха-ха, Кэп, мне и ваших тренировок хватает, да и топоры я люблю, топоры». И убежал. «Хах, похоже, мои тренировки его здорово напугали. Ну, ничего, скоро привыкнет. К тому же, теперь у нас есть еще Изара, думаю, он их оценит. Если вспомнить канон, он также предпочитает тяжелые тренировки. Нужно будет купить где-нибудь оборудование для тренировок, а то спарринги и отжимания на одном пальце поднадоели. Да уж, долго мы плыли, конечно, пару раз повернули не туда, без этого никуда, но таки смогли приплыть куда надо. Вот они, острова Канами. Тут было несколько островов, одни побольше, другие поменьше. Но нас интересовал лишь один, тот, на котором располагалась деревня Кокоиси. Мы причалили на одном из берегов, и я повернулся к Зара и Норту и сказал: «Будьте на корабле, я недолго». Они оба кивнули и продолжили дальше пить ром. Хех, они быстро поладили, оба любят выпить и посидеть в тишине. Зара быстро оклемался после нашего поединка, осталось лишь несколько синяков и ссадин. «Ну ладно, пойду, найду главу деревни, нужно выяснить, где сейчас Нами, и лучший способ это сделать – спросить у старика или ее сестры. Конечно, он, скорее всего, не знает, где она, так как ей запрещено приходить в деревню, насколько я помню, но я хотя бы узнаю, где живет ее сестра». Искать долго не пришлось. Местные жители быстро показали мне дом шерифа, и я направился туда. Похоже, этого старика здесь очень уважают. Когда я спрашивал о нем, мне о нем чуть ли не всю подноготную рассказали, еще и с такой гордостью, словно это их отец. Да и жители не похожи, что слишком страдают от пиратов, по крайней мере, они не показывают, как все плохо. Этот мэр заслуживает уважения, сплотить так народ и дать им надежду – непростое дело. О, а вот и его дом. Тук-тук-тук, я постучал, и из-за двери послышался грубоватый голос: «Иду, сейчас открою». И послышалось тихое: «И кого там опять принесло?» Щелк, дверь открылась, и предо мной предстал старик в фуражке, на которой была прикреплена вертушка. Его лицо и руки были все в шрамах, и выглядел он довольно сурово. Он смерил меня взглядом и настороженно спросил: «Кто ты, парень?» «Меня зовут Мор, я хотел поговорить с вами кое о чем», и добавил чуть тише: Это касается восстания. Старик расширил глаза, посмотрел по сторонам и сказал: «Входи». Мы зашли в дом, и старик привел меня в гостиную, предложил сесть и налил чаю. Затем он посмотрел на меня и спросил: «Откуда ты знаешь о восстании?» Я отхлебнул чаю и приговорил: «Да так, узнал случайно. Не волнуйтесь, я никому не скажу, к тому же я здесь, чтобы помочь вам с вашей проблемой». Мэр удивленно поднял глаза и произнес: «Что ты имеешь в виду? Ты же не хочешь сказать, что ты?» Я улыбнулся и добавил: «Да, я пришел прикончить Орлонга». Шериф замолчал и смотрел на меня секунд 10. Я решил продолжить говорить: «На самом деле я здесь не только чтобы избавиться от Орлонга, я здесь за вашей знакомой, нами». Старик нахмурился и спросил: «Нами? А при чем здесь эта девчонка?» Я улыбнулся и сказал: «Я слышал о ее навигаторских способностях, вот и решил предложить вступить в мою команду, но потом узнал об Орлонге и вашей ситуации». «Так ты пират?» Я кивнул. «Хах, нам помогает пират избавиться от пирата, водила», вздохнул шериф. Глава 20. «Ну, не похоже, что ты какой-то головорез, хотя, возможно, это еще хуже», вздохнул старик и посмотрел на меня. «Так значит, ты ищешь нами, перед тем, как убить Орлонга, хочешь так произвести впечатление, чтобы она вступила в твою команду?» Он усмехнулся. «Умно, особенно в ее случае». Я приподнял бровь и спросил: «Что вы имеете в виду?» Он ухмыльнулся и с горечью проговорил: «Орлонг сделал ей больше вреда, чем всей нашей деревне. Если хочешь знать, спроси ее, не мне тебе это рассказывать, но если сможешь убить Орлонга для нее, возможно, она оценит, но не надейся, что она из-за этого пойдет с тобой. Она не очень любит пиратов, куда больше, чем я». Я кивнул и сказал: «Спасибо, Гонгзасан, даже если она не пойдет ко мне в команду, я все равно избавлю вас от этой рыбины. Кстати, вы не знаете, где сейчас нами?» Старик покачал головой и ответил: «Нет, я ее редко вижу, особенно после того, как она присоединилась к этой, КХМ, рыбине. Если хочешь узнать, спроси ее сестру, они чаще общаются. Где мне ее найти?» Шериф надел фуражку и встал со словами: «Идем, покажу». Я допил чай и последовал за ним. Мы шли недолго, и примерно через минут 10 пришли к окраине города, к мандариновой ферме. Старик повернулся ко мне и сказал: «Подожди, сейчас позову», и ушел вглубь мандариновой рощи. Спустя какое-то время он вышел, и рядом с ним была красивая девушка с голубыми волосами. У нее была татуировка на правом руке, которая шла вдоль ключицы. Девушка была в фартуке, который не мог скрыть довольно объемные формы. «Насколько я знаю, у нами они еще больше, хотел бы я на них посмотреть, КХМ. Прекрати пялиться». «Черт», походу она заметила. Они подошли ко мне, и девушка мне странно улыбнулась и поздоровалась. «Здравствуйте, Гонгзасан рассказал мне о вас. Вы действительно способны избавиться от него?» С надеждой в голосе спросила девушка. Я улыбнулся и ответил: «Будь он сильным пиратом, разве он бы прятался в этой глуши? От сильных людей, такие, как он, способны лишь притеснять слабых. Я быстро убью его, но для начала». Я посмотрел ей в глаза и серьезно сказал: «Я знаю, что ваша сестра взвалила на себя тяжелую ношу, но теперь я здесь и смогу решить ее проблемы, но для начала я хочу найти ее». Надзика кивнула и проговорила: «Ее сейчас нет на острове, но она скоро будет, обычно ее не бывает неделю, в крайнем случае две. В ближайшие пару дней она должна явиться. Когда она прибудет, я могу найти вас и сообщить». Я покачал головой и ответил: «Не стоит. Надзика-сан, вы не могли бы показать мне могилу вашей матери?» Надзика посмотрела на меня удивленно и спросила: «Зачем?» Я улыбнулся и сказал: «Там я смогу встретить нами и поговорить». Надзика немного помолчала, а потом показала мне могилу их с нами матери. Это место было такое же, как в каноне, просто деревянный крест на холме и довольно красивый вид на море. Приятное место. Здесь я и решил дождаться нами. Ну, ждать пришлось недолго. Вечером этого же дня, вдалеке я увидел одинокий парус на маленькой лодке. В ней сидел один человек, а рядом с ним был довольно объемный мешок, наверное, награбленное золото. Я понял, что это нами, просто посмотрев на ее рыжие волосы. Хотя отсюда слишком плохо видно. Подожду еще немного, скоро она должна прийти сюда. Спустя какое-то время я почувствовал, что кто-то приближается, и отошел подальше. К кресту подошла стройная девушка с короткими рыжими волосами и, положив цветы, села напротив него. Да, а она ничего, по крайней мере со спины. Она сидела молча напротив креста какое-то время, а затем заговорила. Белумери-сан, осталось совсем немного, я почти собрала нужную сумму. Уже скоро, все будут свободны. А затем продолжила молчать. Ну, думаю, не очень вежливо подглядывать и подслушивать. Пора бы делом заняться. Я вышел из-за дерева и начал медленно подходить к девушке. Сначала она меня не слышала, а потом резко обернулась и встала, нахмурилась и сказала. «Ты кто?» «Я Мор, а ты?» Спокойно ответил я. Она не ответила и продолжила настороженно спрашивать. «Что ты здесь делаешь?» «Ты подслушивал». Я улыбнулся и сказал. «Я просто проходил мимо». «Ты что, боишься?» Нами фыркнула. «Еще чего, с чего бы мне бояться? Я пират, я из команды Орлонга, чего мне бояться?» Я начал медленно подходить к ней и говорить. «А, так ты из команды самого Орлонга, мне начать бояться?» Нами напряглась и нахмурилась. «Ты не боишься Орлонга? Ты что, идиот?» Я рассмеялся. «Ах-ха-ха-ха-ха, с чего бы мне бояться маленьких рыб? В том же?» Я кинул взгляд на крест и сказал. «Он ведь убил ее, разве ты не желаешь ему смерти?» После этих слов Нами сильно напряглась и ответила. «Откуда ты знаешь, кто ты, что тебе нужно?» Уже подойдя вплотную к ней, я искренне улыбнувшись, сказал. «Скоро это закончится, и хоть я и пират, буду рад тебе в своей команде. Если ты мечтаешь увидеть мир, на моем корабле тебе будут рады. А если мечтаешь нарисовать карту мира, ну, думаю, с Нами у тебя будет возможность осуществить свою мечту». Сказав это, я не дал ей шанса ответить и просто исчез, используя Сору. Довольно эффектный навык. Ну вот, первая часть плана готова. Зная девушек, они больше предпочитают тех, кто дела делает, а не болтает. Поэтому я не стал много разговаривать и просто свалил. Хотя, я конечно немного обалдел. Тело Нами ничем не уступает телу Тосиги, а грудь еще больше, а ее лицо и волосы, ох, она необыкновенно красива. Если Тосиги великолепная милашка, то Нами великолепное бестие. Да и зная ее по канону, она довольно раскрепощенная, что вполне можно заметить по ее действиям. Хотя, я бы не отказался от Тосиги и Нами в моей команде, но, сомневаюсь, что это возможно. КХМ, и о чем я думаю? Я просто уверен, если на мне использовать Мира-Мира, то я уже не смогу откаменеть или раскаменеть. Тьфу, ай, неважно. ХММ, кстати говоря о Мира-Мира. Возможно, стоит наведаться на остров Амазонок. О, да там же целый рай. Бах, хрясь. А-а-а, отвоюешь. Аркх, моя голова, надо ж было так задуматься. Чуть не убился, хренов камень. КХМ, ладно, пора бы и делом заняться, а не слюни распускать. Где там этот Орлонг парк? Глава 21. Ладно, Норд, присмотри за кораблем. Мы скоро вернемся. Отдал я приказ и спрыгнул с корабля вместе с Зара. Я решил взять с собой Зара. Пускай, разомнется, ему нужны противники, а здесь есть тот осьминог из канона, как его там, Харя, Нио, Хатеря, ай, неважно. Вчера вечером я определил, где находится Орлонг парк, и уже знал, куда нам направляться, так что проблем найти его не составило. Он был такой же, как и в каноне, с одной стороны огромные врата и бассейн, в котором плавала большая корова, а с другой, был вход с суши, так сказать парадный. Ну, пора сообщить о своем прибытии. Бах из КРРЧ и свыше шаша. Я ногой ударил ворота, и они прогнулись и сорвались с петель. Летели они довольно быстро, и снесли пару рыболюдей, превратив их в пару рыбных котлет. Бум, ворота врезались в здание и застряли в нем, подняв в воздух кучу пыли и обломков. Миззеры медленно начали идти на территорию Орлонг парка. Здрасте. Помахал я правой рукой с улыбкой на лице. Все рыболюди были в шоке и смотрели на нас как на привидений. Но долго это не продлилось, они быстро отошли от ступора и начали орать. Какого хера, эти твари напали на нас, убейте их, убейте этих ублюдков. Но не успели они начать выполнять задуманное, как их остановил голос. Стоять. Затем из здания начали выходить несколько рыболюдей. Один был с голубой кожей и вытянутым лицом, другой был белокожий с квадратным лицом, третий был весь розовый с татуировкой на лбу и шестью, руками. Ну, а четвертый был он самый, Орлонг. У него была темно-голубая, можно даже сказать, синяя, кожа, длинный острый нос, большой зубастый рот, который сейчас улыбался во все свои зубы, и холодный убийственный взгляд. Да, только по взгляду можно сказать, что он убийца и убивал не раз. От него исходило убийственное намерение, которое было намного мощнее тех аборигенов, которых я встретил на острове Дикарей. Они вышли и остановились перед нами в метрах 10, и первым заговорил Арлонг. «Что вам надо?» — сказал он ледяным голосом. Я улыбнулся и беззаботно ответил. «Да вот, проходили мимо, и дай думаю», загляну в гости к самому Арлонгу, и вздохнул. «Но меня даже не встречают, эх, ты убил моих людей, ты понимаешь, что с тобой будет», — проскрежетал Арлонг. «Хаэм, а ведь точно, при всей своей ненависти к людям, он также заботился и о своих Накома. Конечно, это достойно уважения, но...» Я покачал головой и ответил. «Ничего, единственные, с кем что-то и будет, это вы». Арлонг немного помолчал, а потом заржал. «Мы, ща-ха-ха-ха-ха, вы слышали, парни? Это насекомое совсем мозги растеряло, ща-ха-ха-ха». После этого все рыболюди начали ржать как сумасшедшие. Я же просто стоял и наблюдал, а Зара оскалился в предвкушении. Пока они смеялись, немного поодаль от Арлонга, послушался удивленный голос. «Ты, что ты тут делаешь?» Когда этот голос услышали, все перевели на него взгляд. Я же улыбнулся и помахал. «Привет, Нами, ты вещи собрала, мы скоро отчаливаем». Когда Арлонг услышал это, он повернулся к ней и заорал. «Нами, что это значит? Ты его знаешь?» Девушка запаниковала и замахала руками. «Нет, я его не знаю». Арлонг нахмурился и сказал. «Что-то не похоже, ты собралась нас предать». Нами сжалась и сказала. «Я говорю правду, я видела его лишь раз, но я член команды Арлонга и уже почти отдала долг за деревню. Зачем мне вас предавать?» Арлонг фыркнул и сказал. «Мы это еще обсудим, а пока». Он повернулся ко мне и ухмыльнулся. «Убить их». После этого, все рыболюди начали бежать на нас Зара с оружием наперевес, даже послышалось несколько выстрелов, но, я улыбнулся и махнул рукой. «Шли вон». Шух-бах-бах-бах-бах. Все рыболюди, которые бежали на нас, начали отлетать в разные стороны как комары. Они довольно слабые, так что гравитации сопротивляться не могут. Ведь я уже могу поднять больше 200 килограмм, что мне какие-то мелкие рыбки и жалкие пульки. Постепенно они перестали нападать и начали отходить подальше, с явным страхом в глазах. Я улыбнулся и сказал, может, кто посильнее выйдет. Арлонг проскрежетал зубами и заорал, Короби, чу, прикончите его. Он это серьезно? Я думал, он заботится о товарищах, а тут посылает их на убой. И ведь понятно же, что я выиграю. Хэймэм, кажется, я понял, он куда-то пошел, а ведь точно, у него же меч какой-то особый есть, наверное, за ним. Ну, пускай берет, ему он все равно не поможет, а я пока развлекусь. Я повернулся к Зара и сказал, повеселись, вон тот с шестью лапами вроде мечник, 6 мечей против 3, неплохо, а? Зара хмыкнул и проговорил, да хоть 10, я его в рыбий салат покрошу, и рванул к осьминогу, попутно завязывая бандану на голове. И зачем она ему? Для крутости, наверное. Пока я думал о крутой шляпе для себя, справа послышалось. Хиппацу мизудиппа, и в меня полетел град водных пуль, шух-шух-шух-шух. Я скучающе уклонялся от них, и ждал чего поинтересней, но тут из-за спины послышалось, умри, Хэймэм, довольно быстро. Меня атаковал белолицый парень в черном кимоно, его рыбокарате вполне неплохо, жаль только нахватает скорости. Уклоняясь от ударов с двух сторон, я не забывал смотреть в сторону Зара, у них со осьминогом был довольно интересный бой, хотя... Похоже, все подходит к концу. Как-никак Зара куда сильнее, а в каноне он победил даже будучи раненым. Так что сейчас шестирукий проблем ему не составил. Ну, думаю, и мне стоит заканчивать. Вон, уже бежит зубастый. Шух-бах-бах, каратист готов. Пара вмятин в груди, но, думаю, выживет. Шух-хрясь, а-а-а-а. Длиннорытый немного поорал и помычал, но быстро затих. Впрочем, будет знать, как плеваться. Пускай теперь без зубов поживет. Ну а теперь, пора разобраться с главной рыбиной. Вон, Зара уже мелкотню рубит, пора и мне заканчивать. Думаю, за пару ударов разберусь. Глава 22. Долго ждать Арлонга не пришлось. Он подбежал разъяренный со своим клинком необычной формы. Меч выглядел как пила с большими зубьями, и длинный был 3 метра, как раз под стать росту огромного рыболюда, который был тоже ростом не меньше 3 метров. Как только он увидел своих поверженных товарищей, он гневно закричал «Убью!» и набросился на меня со своей пилой. Шух! Уклониться труда не составило, я сразу же оказался у него за спиной и ударил ногой по голени. Бах-треск! А-а-а! Орлонг упал в криках на одно колено. Окровавленная кость жутко выглядывала из разорванной ноги, и все заливало кровью. Хаем, продолжим. Я обошел рыбочеловека и встал прямо перед ним. Похоже, он был уже не в состоянии драться. Ну, на это я и рассчитывал. Бах-хрясь, еще один душераздирающий визг испустил Арлонг. Лишь один этот крик заполнил пространство. Все вокруг стояли и смотрели на нас с ужасом. Ты, я обратился к ближайшей рыбине, у которой был кремниевый пистолет. Заряди пистолет и дай сюда, живо. Он закивал головой и с трясущимися руками зарядил ствол, затем подошел ко мне. Вот, он поднял пистолет двумя руками и преподнес мне. Щелк, я взвел курок и направил дуло на голову Арлонга. Знакомая сцена, не находишь? Холодно произнес я. Уп-ублюдок, проскрежетал Арлонг с яростным взглядом, но это все, что он мог. Помимо сломанных ног и потери крови, я еще давил на него гравитацией. Сейчас он словно рыба в сетях, нами, произнес я, не отводя взгляд от Арлонга. Я убью его. Она молчала, долго молчала. Все, что было слышно, это биение сердец рыболюдей и прерывистое дыхание Арлонга. Но спустя время, наконец, послышалось. «Почему?» – спросила Нами чуть не плача. «Почему ты это делаешь?» Я наконец перевел на нее взгляд и искренне улыбнувшись произнес. «Потому что ты мой Накама». Сразу после моих слов, у девушки полились слезы и она расплакалась. «Да уж, не ожидал. Ну, тогда пора заканчивать». Бум. Пуля прошибла Арлонгу голову, и мозги разлетелись в разные стороны. Он так и остался стоять на коленях с повисшей назад головой. Единственный звук, слышимый в Арлонг-парке, был звук капающих слез и льющейся крови. В этот момент в моей голове прозвучал знакомый металлический голос. «Бип убит пират Арлонг, 20.000000 Белли. Награда, 50 очков роста. Даже как-то и настроения нет, эх». Я медленно подошел к Нами и тихо обнял ее. Она уткнулась мне в плечо головой и вцепилась руками в жилетку, и начала тихо плакать. Сквозь слезы я услышал тихо: «Спасибо». Я улыбнулся, и крепче обняв ее, сказал: «Теперь ты свободна и можешь исполнить свою мечту». Она тихо кивнула. Я продолжил: «Мое предложение еще в силе, если согласна пойти со мной на...» В этот момент она оторвала от меня голову и, посмотрев в глаза, сказала: «Я согласна, я хочу пойти с тобой». Я ухмыльнулся и кивнул. «Тогда, добро пожаловать в команду Кровавой Звезды, кошка-воровка Нами». Девушка приподняла бровь и спросила: «Кошка-воровка, я...» Я хмыкнул и проговорил: «Тебе вполне подходит». Она странно мне улыбнулась и сказала: «Ладно, кстати, раз уж вы пираты, у вас ведь есть золото?» Я кивнул. «Ну да, у нас полно золота». Глаза Нами резко заблестели, и она с довольной ухмылкой сказала: «Хи-хи, я как новый навигатор, должна осмотреть корабль, мало ли, вдруг там проблема с этой, КХМ, навигацией, так что я, пожалуй, пойду». И быстро скрылась из виду. Мда, как-то быстро она успокоилась. «Ну, думаю, это к лучшему. На самом деле, я сначала хотел позволить Нами убить самой Арлонга, но потом, думаю, она не смогла бы, не в ее это характере. Да и не стоит ей марать руки об такого ублюдка, на это ведь есть я, ее Накама и ее капитан. Так что, если что, за все буду отвечать я». Пока я, как всегда, был в себе, ко мне подошел Зара и хлопнул по плечу. «Опять ты завис?» Я ухмыльнулся и ответил: «По крайней мере, я смогу найти дорогу к кораблю». Зара хмыкнул и сказал: «Чего с этими будем делать?» Я почесал подбородок и предложил: «Рыбный суп? Хе-хе-хе, неплохая идея». Зара облизнулся и сверкнул глазами. Я перевел взгляд на рыболюдей и спросил: «Ну, с кого начнем?» Полурыбы знатно так испугались, кто-то начал убегать, кто-то начал просить пощады, были даже те, кто начал нападать на нас, но Зара быстро с ними разобрался. «Конечно, никто никого не убивал, мы их просто немного побили, максимум умерло двое или трое вместе с Арлонгом. Поэтому мы еще немного попинали рыб и пошли на корабль, есть мы, разумеется, никого не стали, хотя, может, стоит как-нибудь попробовать, желательно без свидетелей, а то меня не так поймут. До корабля мы дошли без происшествий, но вот когда мы пришли...» «Ай, не надо, не выбрасывай это, нет, нет, положи это же вещи Кэпа, нет, погоди». На палубе был шум и гам. Нами выбрасывала вещи из моей каюты, а Норд пытался ей помешать, но, разумеется, безуспешно. Мы разобрались на корабль, и я спросил: «Чего тут творится?» Норд подбежал ко мне, и, показывая пальцем в сторону каюты, начал говорить: «Кэп, там какая-то сумасшедшая разносит твою каюту и еще говорит, что она теперь там жить будет». Мы с Зара переглянулись, он пожал плечами и по-быстрому свинтил, Я вздохнул и ответил: «Это сумасшедшая, КХМ, то есть нормальная, теперь наш штурман. И похоже, теперь живет в моей каюте», сказал я со вздохом. «Ну а что я хотел, это же нами. Когда будем строить свой корабль, нужно будет поставить замки, хотя, сомневаюсь, что это ее остановит. Ладно, пойду, зайду в гости к себе в каюту». Я открыл двери и зашел в М. Куда я попал? Это моя каюта? Тут были окна? Да уж, вот это чистота! — проговорил я в шоке. «ХМПФ, ты вообще тут убирался хоть раз?» — послышался недовольный голос из-за спины. Я повернулся и увидел Нами с ведром и тряпкой, недовольно на меня смотрящую. У меня задергался глаз, но я ответил: «Это моя каюта, знаешь ли». Девушка прищурилась и сказала: «ХММ, ты меня выгоняешь?» Я печально вздохнул. «Ладно, значит, нам придется жить вместе». Нами медленно подошла ко мне и прошептала на ухо: «Конечно, если ты согласен однажды не проснуться, то почему бы и нет?» Я хмыкнул и сказал: «Ты мне так угрожаешь? Думаешь, я не приму предложение?» Нами застыла, а затем промямлила: «Я же не серьезно». Я посмотрел на нее и проговорил: «Я тоже, но не нужно угрожать своему капитану, хорошо?» Нами улыбнулась и кивнула: «Хорошо, так я могу здесь остаться?» «Конечно, скоро все равно новый корабль покупать, а девушке нужно отдельное место. Располагайся». С этими словами я оставил ее. Возможно, я был слегка грубоват, но иначе было никак. Я помню, что было в каноне среди Мугивар, мне же такой беспорядок ни к чему. Хотя я и не против быть им другом, но я прежде всего их капитан, и мы должны быть слаженной и сильной командой, а капитан должен все это контролировать. Мугивары выживали в сложных ситуациях не за счет силы или стратегии, а благодаря удаче Луффи. Его удача – это его козырь, его пощадил Кудзан просто из милосердия. Неплохо, не правда ли? О событии на Сабаде и еще много похожих случаев. Но будет ли со мной так? У меня есть система, а также знания канона, поэтому я просто не могу надеяться на удачу. Теперь я отвечаю не только за себя, но и за свою команду. Я должен стать сильнее и сделать сильнее всех моих людей. Глава 23. Ох, что-то я опять задумался. Пока что пускай тренируются, это все, что мне приходит в голову. Итак, чем бы заняться? ХММ, кстати, я же совсем забыл о сокровищах Орлонга, а зная его скупую натуру из канона, у него их должно быть прилично. Ну, пойдем, посмотрим. Когда я снова вернулся в Орлонг-парк, тут было тихо, как на кладбище. На земле лежала пара трупов, Орлонг и еще какой-то рыбочеловек, видать, не пережил встречи с Зара. Судя по всему, эти рыбины забрали все корабли и уплыли, захватив раненых. Все же у них очень развито чувство товарищества, хотя это неудивительно, из их расы осталось не так уж много рыболюдей, да и возможно они заботятся друг о друге, из-за каких-то врожденных инстинктов. Но опять же, не все они такие, если судить по канону. Ну, ладно, что-то я опять задумался. Пойду, гляну, что там припас для меня Орлонг. Надеюсь, они ничего не забрали с собой, хотя, думаю, им было не до этого. Главное здание Орлонг-парка было шестиэтажным. Первый этаж был самым просторным, и здесь, судя по всему, жили рыбины. Кровати, столы, стулья – это место являлось чем-то вроде каюты для команды. Второй этаж был поменьше первого, это была общая столовая. Я порылся в холодильнике и немного перекусил. Ну а что, не пропадать же добру, да и я сегодня даже не завтракал. Третий этаж был заполнен всяким барахлом. Парусина, доски, канаты, ядра, книппели, бомбы. В общем, разный корабельный инвентарь. Четвертый этаж был оружейный и был заполнен топорами, мечами, катанами, мушкетами, пистолетами и порохом, большим количеством пороха. Неплохо, но сомневаюсь, что нам это пригодится, а оружие тут так себе. На пятом этаже было три комнаты и лестница, ведущая на шестой. Я зашел в крайнюю комнату и застал ужасный бардак, хотя даже среди этого бедлама было одно очень чистое место. Там стоял одинокий серебряный сундук. Я не стал медлить и открыл его. Внутри было аккуратно сложенные слитки золота, несколько пачек белли и парочка мешочков с драгоценными камнями, разложенные по цветам. Да уж, драгоценности, сваленные в кучу, не сравнятся в красоте с богатствами, которые аккуратно разложены. Даже грабить эта рука не поднимается, пожалуй, заберу вместе с сундуком. Не найдя больше ничего интересного в комнате, я оттащил сундук к лестнице и отправился дальше. В следующей комнате было все совсем не так, как в первой, Точнее, совершенно не так, кровать и тумба, вот и все, что тут было. В тумбе было несколько пачек белли и мешочек с разными камешками. Ну, это тоже неплохо. Кинув все в сундук, я пошел к последней комнате, хотя я и догадывался, что там, но все же стоило посмотреть. Зайдя внутрь, я осмотрелся, ну, ничего особенного. Кровать, стол и стул, керосиновая лампа, много бумаги, разных морских карт и разных принадлежностей для их рисования. И тут жила Нами, теперь понятно, почему Луффи разнес тут все. Ужасная атмосфера, я словно в тюрьме, так мрачно. Мне захотелось сравнять тут все с землей и выпотрошить Орлонга, но я все же нашел силы успокоиться. Больше она не увидит это место, теперь у нее новый дом. Я вышел из комнаты и направился на последний этаж. Здесь была лишь одна дверь, по логике, тут должно быть жилье босса. Посмотрим. Хэймэм, ну, неплохо, обычный кабинет, дорогая мебель. У Орлонга неплохой вкус, не ожидал от него. Хэймэм, а это что? В углу комнаты была лестница, ведущая вверх к железному люку. Это тайник, даже не потрудился спрятать. Думаю, стоит посмотреть. Я поднялся по лестнице и попытался открыть люк. Хэймэм, закрыто, ожидаемо. Ну, тогда по старинке. Скрип, треск, бах. Люк отлетел вверх и приземлился где-то там же. Я залез на этот чердак и осмотрелся. Ах ты ж ё, пробормотал я, а затем воскликнул. Да я богат, в этой комнате была целая гора золота с меня ростом. Я продолжил осматривать все дальше и нашел несколько заполненных под завязку ящиков пачками белли. Не уверен, сколько здесь, но определенно не один десяток миллионов. Если бы мугиворы были чуть посмышленней в каноне, то смогли бы знатно разбогатеть. Возможно, Нами догадывалась о богатствах Орлонга, но не стала их искать, и ее можно понять. Она была рада не видеть это место больше никогда. Хех, Орлонг был еще тем скрягой, он что, даже с командой не делился, хотя он вроде платил дозору. Но накопить столько золота и денег, поразительно. Хэймэм, а это что? В куче золота лежала необычная коробка, необычная она была тем, что состояла не из золота, а из чего-то похожего на железо. Я попытался ее поднять. Бах, как только я немного приподнял коробку, я тут же ослаб и чуть не упал вместе с ней. Как странно, может ли это быть? Я еще раз коснулся ее, и снова ощутил слабость по всему телу. Хэймэм, кажется понятно, похоже, это оно, кайросаки. Какая жуткая вещь, одно касание, а я уже без сил, не очень хорошо. Радует только то, что большинство сильных мира сего фруктовики ощущают то же самое. Нужно будет обязательно забрать ее и исследовать. Кстати, а что там внутри? Я взял рядом лежащие блюдца из золота и поднял им крышку серого ящичка. Внутри был лишь один предмет. Да вы шутите, пробормотал я. Что было внутри? Ну, несложно догадаться, что можно положить в коробку из кайросаки. Да, там был он, дьявольский фрукт. Форма у него была немного необычная, похожая на кость, только размером с ладонь. Цвет у него был белый, а прожилки, как и его листья, были темно-красными. Хэймэм, ну неплохо, не ожидал здесь найти такой подарочек. И что мне с ним делать? Ладно, решу потом, сейчас просто положу его назад. Сначала нужно вынести все отсюда, пожалуй, стоит пригнать корабль, так будет проще. Глава 24. Золото грузить было нетрудно, Нортезера мне помогали, и мы быстро справились. Хе-хе, Кэп, мы теперь богаты, радостно сказал Норт. Я улыбнулся и спросил, сколько тут, по-твоему? Здоровяк почесал рыжую бороду и потом ответил, ну, может лямов 100 или 200, хотя может больше, а фрукт можно продать за все 300, если повезет. Я покачал головой и сказал, нет, кто продает такие вещи, лучше съешь его. Может не надо, кто знает, что там за сила у него, вдруг я стану курицей какой-нибудь, опасливо ответил рыжий. Я вздохнул и проговорил, эх, придется тогда усилить твои тренировки. Кэп, да я же не против, просто спросил, вот смотри, взял фрукт и начал его есть. Бррр, ну и вкус, ужас, скривился Норт. Я подошел к нему и осмотрел, ну, как ощущение, вроде клюв не вырос. Норт посмотрел на свои руки и сказал, я вроде что-то чувствую. Хэймэм, щелк-щелк треск, я открыл рот в шоке. Какого хрена, заорал Зара с отвисшей челюстью. Пока мы так стояли, послышался голос. «Эй, вот вы где, я вас уже обыск». «А-а-а-а!» Пришла Нами и закричала в шоке. Сначала я и сам не поверил в то, что увидел, но потом вспомнил и успокоился. «Это же дьявольский фрукт, что я удивляюсь. Подумаешь, Из руки вылезла другая рука, только костлявая.